Глава 13. Вот уж странность. Столько значил для Нелли ларец, а содержимое его впервые было полностью разложено на столе, и его, возможно, стало спокойно рассматривать столько, сколько хотелось. Не надобно ни таиться, ни торопиться. Саламандра, словно страж, весело косила красным глазком на немыслимое сверканье, словно детская светелка неведомой Насти превратилась в пещеру Аладдина. Огонь единственной восковой свечи отражался в сотнях многоцветных граней, бросающих тонкие иголочки лучи. Приглядевшись к сверканию, можно было увидеть, что драгоценности разложены на три кучи. Нелли, отец Модест, Параша и Катя сидели за столом, деловито перебирая камни, словно бобы для супа. Впрочем, заняты этим были трое, кроме Нелли. Та лишь наблюдала, не дотрагиваясь сама. Он, наверное, знал, какая вещь ему потребна, — повторяла Нелли задумчиво. Сам признавался, что знает с тех пор, как увидал. Попыталась я тогда выведать. Так он хитрый. Ну, понятно. Нашла дурака. Катя поднесла к лицу брошь из рубина, и в ее черных глазах заплясали багряные искорки. А эта цацка как? «Прошлый век», — ответил отец Модест, хотя и начало, судя по оправе. «В сторону покуда». Катя переложила рубин из одной сверкающей груды в другую. «Вот чудесная браслетка, вроде детской». Параша подняла сцепку, похожих на маленькие яички мутно-белых полупрозрачных камушков. Закачавшись в пальцах девочки, яички заиграли радугою. «Опал орликин, как называют такие камни итальянцы», — отец Модест, приподняв ладонью, пригляделся внимательней к серебряным сочленениям украшения. «Это не браслет, а на рукавье, девичье, не женское. Верно, к нему была пара, да потерялась. Да куда его? Оно старое?» «Старое. Вот сюда». Камешки пристроились в другую кучу. Нелли давно уж приглядывалась, ожидая, когда из неразобранной груды извлекут восточное, видно, колье в виде двух золотых змей, удерживающих крупный черный камень. «Неужто золото?» — обескураженно спросила Катя, наконец до него дотронувшаяся. «Экой странный цвет!» «О, нет, не золото!» Отец Модест ухватил двумя пальцами одну из змеек у головы, словно она была живой и могла укусить, выпустив из пасти черный камень. «Я встречал подобное у Платона, но вижу впервые. Сие орешалк, право слово, настоящий орешалк, сплав золота с медью. Сдается мне, что я уж слыхала это слово, батюшка». Параша наморщила лоб. «Вот только никак не вспомню, когда». «Едва ли ты читывала Платона, Прасковья», — как-то вскользь заметил отец Модест. «Но откладываем вслед за девичьим за рукавицем. Украшение весьма старое». «А сие что вообще такое?» Нелли еле удержала собственную руку. «Застежка для верхнего платья. Также давней работы. Сия камея никак не подходит. Начало столетия нашего». «Это бабушки Агриппины. Она от пугача нас с Орестом спасала. Дедушка брошь на годовщину свадьбы заказывал резчику в Милане. Она тебе рассказывала? Нет же, я камею надевала не раз, — пояснила Нелли нетерпеливо. Ей казалось, что дело идет слишком уж медленно. В первый раз я видала, как они были молодые, и я не поняла, что Грушенька и есть бабушка. А второй уж раз я самую себя видела, да брата маленьким. Ладно, брошь сия нам не надобна. Отец Модест отложил камею вслед за рубином. Серьги-то какие! Ой, красота! Катя залюбовалась изумрудами. Только к твоим глазам, к серым, зеленое плохо, не лечит. Плохо, передразнила Нелли. Я что, на бал собираюсь? Что серьги, отче? То же, что и камея, одного времени. Свеча догорела до серебра, и пришлось втыкать в горячий подсвечник новую. Предвесенняя ночь за окном сгустилась до самого темного предрассветного часа. Третья груда на столе убывала, превращалась в заметные по отдельности украшения числом 5, 3. В одно единственное грубое золотое кольцо с мутноватым сапфиром. Старей много прочего. Отец Модест переложил последнее кольцо к нужным и поднялся. Параша между тем принялась заботливо укладывать ненужные обратно в ларец. Ух, аж в глазах рябит. Катя потянулась. Что ж, маленькая Нелли, сдается, мы тебе немного помогли. Все ж таки по-настоящему старинных вещей меньше в ларце, чем других. Об одном тебя прошу. Уж утро скоро. Ложись почивать с Богом. Я лягу, — пообещала Нелли с правдивым взором. Пора бы гостям и честь знать. Но Параша замешкала, укладывая Нелли, расплетала косицу, взбивала постель. — Ты, касатка, правду не ври, ложись, — говорила она, невозможно долго расправляя перину. — Да не вру я! Это ты мне спать не даешь! Нелли терла пальцами покрасневшие веки. — Да ухожу уж! Параша, глянув, загасила железным колпачком свечу. Нелли с удовольствием бы ее ущипнула, впрочем, пустое. Небо в узеньком окошке начинало понемногу синеть. Параша, тихонько ступая, выскользнула в двери. Нелли помедлила под одеялами, поджидая, когда станет светлей. Противная дрема, обволакивая теплом нежнейших пуховиков, потихоньку овладевала ею. Ну, нетушки! Слишком долго она ждала, чтобы теперь спать. Нелли решительно спустила ноги на пол. Нужды нет. Она ведь вполне разумна. Не станет она нарочно искать сейчас мрачных тайн и жестоких зрелищ. Это вправду можно отложить на завтрашний день. Поэтому почерневшее широкое кольцо, на котором и камни грубой огранки загрязнены временем, так что и не разберешь, что они есть, Нелли надевать не станет. Давними грозами веет от всего кольца. Девичье украшенье из опалов цвета разведенного водою молока, в котором плещется веселая радуга. Вот то, что сейчас ей как раз подойдет. Радостное, теплое, безмятежное украшение. Рукава широченной ночной рубахи, выданной Олимпиадою Сергеевной, оказались Нелли чуть длинноваты. Как раз удобно подтянуть тончайший, вышитый белыми нитками лен на запястье и скрепить. Жаль, нету пары. Пара есть. Второе на рукаве собирает рукав льняной ночной сорочки. Нет, не ночной, дневной. Поверх сорочки она надевает холстяную запону, не сшитое в боках одеяние из небеленой ткани подвязывается бисерным пояском. Жесткие чулки из пестрядки не вязаны, а шиты, очень неудобны, но привычны. Тоньше их кажутся софьяновые зеленые башмачки. Она одета. Праздника нету, нечего и наряжаться. Осталось только заплести косу, широкую, сложную, но привычные пальцы справятся легко. Она, Машенька, как всегда проснулась на рассвете. Да, она Машенька. Хоть и ворчала о том бабушка Серафима, что в старину, где в добрые времена не называли дочерей Мариями. Ни одной не было на русской земле. Слишком чтили святое имя, чтобы обычным девкам давать. Нет в людях теперь того благочестия. Ишь, Мария! Давеча от мамок в малину убежала, а с утра дерзит. Мыслимое ль дело?